Олар Чернокнижник. Не могу припомнить, когда последний раз так ржал. Когда с парнями в кабинете ректора настроили портальное окно в бордель, которое активировалось на слова «порядок», «дисциплина» и «нравственность». Столичная комиссия, приехавшая разбираться с ворохом жалоб на наш курс, очень впечатлилась. До сих пор их вытянувшиеся рожи перед глазами стоят. Было весело. Но Лика со своей затеей, а главное с ее исполнением, однозначно нас переплюнула. Только сама радоваться успеху не спешила. «Что смешного?» – бурчала она, бегая вокруг колодца и заглядывая внутрь. «Как мы его теперь достанем?» «О, она его еще и топит! Вот же килька пряного посола! Берг, держись!» Стрекоза развернулась и окинула взглядом компанию своих подельников, вероятно, прикидывая, кого на помощь зомби отправить. Шарахнулись даже гончие, а Кельвин каким-то скользящим движением мгновение ока скрылся за моей спиной. Интересно, может ли некромант в расцвете сил помереть от смеха? Кажется, в ближайшую неделю у меня будут все шансы проверить это на себе. Особенно, если белокурое чудовище, сверкающее глазищами поверх мокрого огрызка ткани, закрепленного на ушах, будет вот так вот скрещивать руки на груди и гневно притоптывать ножкой, обутый в короткий сапожок, сшитый из чего-то зеленого. Моими драгоценными нитками, теми, что предназначены для сращивания неживой плоти и стоят целое состояние. «Анжелика!»